Время пути до деревни заняло меньше получаса. Метла летела следом за мной, но в этот раз я решила размяться и скрывать, кто я, не собиралась. Решив, что терять нечего, едва мы подошли к первому добротно сложенному из камня домику на окраине, постучались и расспросили приятную молодую женщину, нянчившую грудного ребенка, про внезапно приключившуюся в деревне хворь. Она побаивалась рассказывать, заметно нервничала, но и Тара узнала и перечить не посмела. С ее слов люди заболели в 10 домах. Они лежали и на глазах теряли силу, но никаких признаков болезни у них не наблюдалось. Мы с Итаром переглянулись и решительно направились дальше. На обход всех больных потратили почти 2 часа. Люди странно смотрели нам вслед. Кто-то откровенно боялся, кто-то не желал связываться с ведьмой, надеясь на помощь лорда Риона. Итар не выдержал и сказал, что по его приказу мы здесь и находимся. Чистая ложь, конечно, но нам поверили, народ стал приветливей. Выйдя из последнего дома, я вздохнула и задумалась. Везде одна и та же картина. Люди просто лежат без сил, и от них тянется черная нить магического проклятия. Тянется к одному единственному месту в деревне — трактиру. Именно в нем находится источник зла. Уничтожив его, темная магия исчезнет, люди поправятся. Тихо рассказав об этом Итару, решительно направилась к трактиру. Помещение оказалось полутемным, окна давно не мытыми, пол грязным. Пахло кислыми щами и брагой, отчего я с трудом не морщилась. За грубо сколоченными столами сидел народ. На нас они почти не обратили внимания. Я же уверенно шла к худощавому, напоминающему взъерошенного ворона с черными пронзительными глазами, трактирщику. Шла именно к нему, потому что нити проклятия оплетали его руки. Откинув капюшон, сощурилась. Трактирщик, по взгляду мгновенно осознав, что его раскусили, бросился на меня, пытаясь задушить, но на его пути встал Итар. Я не знаю, откуда в подростке такая сила, но он легко отшвырнул трактирщика к стене. Люди повскакивали, опрокидывая табуретки. Итар же приподнял не успевшего опомниться трактирщика, словно он ничего не весил, и велел: «Говори правду!» Трактирщик захрипел, применил какое-то заклинание, и Итар отлетел к стене. Но тут же поднялся, сверкнул глазами, мгновенно, не давая опомниться ни мне, ни людям вокруг, схватил его и снова припечатал к стене. «Да как ты посмел применить черное проклятие и тянуть из моего народа силу?» — прогрохотал Итар, и мои глаза округлились. «Таким я мальчишку еще не видела. Далеко пойдет. Конечно, эмоционален, опыта еще не имеет, но справляется не хуже Риона. Сразу видно, чья тут школа». «Ничего не знаю! Помогите! Нападают на невиновного человека!» — прохрипел он. «Да ладно, Итар, отпусти!» — решила пойти я иным путем. «Подумаешь, проклятие к утру обернется против него. Достанет он жабой. Одной больше, одной меньше». Трактирщик побледнел. О том, что я блефую, он не догадывался. «А людей я и так вылечу, если нужно». Народ к нашему разговору прислушивался, но пока не вмешивался. «Твоя правда, Ириса. Что с жабы взять?» — отпустил его Итар, сразу поняв, что я что-то задумала. Трактирщик из бледного стал багровым, а потом зарычал, словно бык, и рванул на меня. Но Итар оказался быстрее и опять поймал его. «Ах ты, ведьма проклятущая! Не было тебя в этих местах, ты и не заглядывала бы! Обвинять меня, честного человека! Грозить в жабу!» Я сверкнула глазами и совершенно незаметно применила легкий сглаз. Владела им мастерски, тренировалась постоянно, но использовала лишь в тех случаях, когда необходимо было восстановить справедливость. Теперь трактирщик в течение часа будет говорить лишь правду. «Ты зачем проклятье создал?» — повторила я вопрос. «Мне сила обещана, да такая, что никому и не снилось. Всего-то и надо, что две дюжины душ подвести к грани», — выпалил он. Народ зароптал, послышались выкрики. «Ненавижу тебя! Да чтоб!» Но договорить он не успел, потому что его тело вдруг объял темный огонь. Итар выпустил трактирщика из рук, и он покатился по полу, крича от боли и ужаса. Кто-то подхватил кувшин, плеснул воды, но это не помогло. Я вскинула руки, попыталась остановить пламя, но мои заклинания не подействовали. Еще мгновение, и трактирщик осыпался пеплом, а нити проклятия, которые он создал, развеялись черным дымом. А ведь был кто-то, кто подсказывал ему, как нужно действовать. Не сам же он до проклятия додумался. Да и магии в нем таилась лишь капля. Значит, кто-то и темной силой поделился. Наверняка колдунья, о которой рассказывал Итар. И вовсе она не выдумана. Слугу вон себе нашла. Силу вместе с жизнью из людей тянула. И пусть трактирщик по своей воле на убийство согласился. Оправдать его нельзя, но мне от этого не легче. Придется избавить от темной колдуньи эти земли любой ценой. Народ вокруг что-то кричал, говорил Итару, благодарил. А я стояла оглушенная тем, что случилось. Пыталась принять горькую правду. Неожиданно взгляд упал на стойку, внизу которой тянулась цепь. Это еще что такое? Я нырнула внутрь и увидела маленького испуганного ребенка лет 10. Когда-то светлые волосы были грязные и криво обрезанные. Серые глаза с испугом смотрели на меня, а от ноги и велась та самая увиденная мной цепь. Ярость во мне проснулась такой силы, что захотелось снова оживить трактирщика и проклясть. «Раз так 300!» Вздохнула поглубже, присела на корточки. «Привет, я Эриса, ведьма из Ириштара, а ты?» «Рин», — коротко отозвался он и потер нос грязным и порванным рукавом рубашки. «Ты с кем тут разговариваешь?» — не утерпел Итар, который успел назначить нового управляющего в трактире и успокоил людей. «Я бы так не смогла, не тот у меня характер». «С ним?» — кивнула я на мальчишку. Итар удивленно приподнял брови и тихо так заметил. «Тут никого нет». Я посмотрела на мальчишку, сощурилась, и он испуганно замер. «Домовой, да? Тебя этот гад поймал и на цепь посадил?» Рин вскинул на меня красивые серые глаза и тихо ответил. «Я отказался проникать в дома людей и раскидывать проклятия». В голосе его звучала твердая уверенность в том, что он поступил правильно. «Да, тот, кто, несмотря на сотворенное